Таким образом, в результате деятельности нескольких поколений наиболее активных отцов церкви, неустанно трудившихся над уничтожением древних документов и составлением собственных интерполяций для тех из них, которым все же посчастливилось уцелеть, от гностицизма, законного наследника древней религии мудрости, остались только невразумительные и почти неузнаваемые осколки. Однако даже эти крохи будут вечно сиять, подобно чистому золоту. И какими бы тенденциозными ни были отзывы Тертуллиана и Епифания об учениях «еретиков», в кавычках, оккультист способен даже в них разглядеть первозданные истины, некогда передававшиеся по всему миру в ходе мистерий посвящения. Примечание Блаватское. Эзотерический характер Евангелий. Поскольку с некоторого времени евангельскую аллегорию о жизни Иисуса Христа стали выдавать за подлинное историческое свидетельство, то будет интересно установить, кто же решился построить высоченные стены церковного христианства на столь шатком основании, как миф, растаявший сегодня при свете кумранского открытия. Есть все основания полагать этим мифотворцам Иринея Леонского. Во всяком случае, благодаря его усилиям, мистическая и иносказательная легенда о Христе, преподаваемая гностиками, обрела у догматизаторов характер буквальной истории. Согласно «свидетельству» в кавычках Иринея, апостол Иоанн Богослов, как и прочие апостолы, жил в первом веке нашей эры. Соответственно, в первом веке жил и Иисус Христос. Впрочем, умозаключение можно построить и наоборот. Важно отметить, что только из сообщения одного Иринея время жизни Иисуса и апостолов можно вывести исторически. Только Ириней ссылается на очевидца, жившего в первом-втором веках нашей эры, которого Ириней будто бы знал лично и который будто бы сам видел апостолов. Ни один другой исторически установленный автор, кроме Иринея Леонского, не сообщает, что лично был знаком со спутниками Иисуса Христа. Интересно отметить, что данное «свидетельство» в кавычках прозвучало у Иринея весьма невнятно, так что вполне можно допустить, что названный Иринеем «ученик Иоанна Богослова» три слова в кавычках, в действительности был только учеником ученика, если вообще был. В любом случае, это единственное на всю церковь историческое свидетельство, слова в кавычках, жизни Иисуса и апостолов в евангельское время при Ироде и Пилате. Ни один из церковных авторов, в том числе и Ириней, никогда не использовали для доказательства жизни Иисуса именно в это время. Возможно, евангельское время и без доказательств казалось само собой разумеющимся. Но естественнее предположить, что Ириней личное знакомство с человеком, видевшим апостолов, выдумал для укрепления своего авторитета, а может быть, как аргумент в споре с гностиками, то есть при украшивании исторической действительности в данном случае понадобилось ему даже не во имя теологической истины, а в личных целях. Судя по всему, проблема правильной датировки жизни Иисуса и апостолов в те времена никого не интересовала. Ее не пытались обсуждать ни апологеты ранней церкви, ни ее враги. Это говорит, конечно, не о том, что весь мир был уверен, знал, что Иисус был казнен именно при Пилате и Ироде. Как раз напротив, только единицы в мире, опираясь на прямые свидетельства, могли утверждать, что Иисус Христос вообще когда-либо жил. Ни Иосиф Флавий, ни Филон Александрийский, ни прочие знаменитые историки, философы и литераторы того времени нам ничего исторически конкретного о факте существования Иисуса не сообщили. Примечание. О поздних христианских ставках в трудах Иосифа Флавия смотри «Кумран и Христос». То есть мир об историческом Иисусе, по сути, ничего не знал. Для тех же, кто знал лишь легендарное предание об Иисусе Мессии, вопрос о датировке его жизни не был важен. Только через полтора тысячелетия атеисты с юридической неумолимостью поставили вопрос ребром, потребовав от апологетов привести научно обоснованные доказательства, что их Бог жил, то есть потребовали дату рождения, место жительства, свидетельские показания и прочее, а также доказательства, что это был Бог. Но во времена ранней церкви не надо было доказывать существование божественного как такового, а календарные даты рождения и смерти, например, Аполлона, Зевса, Вакха и другое, даже не обсуждались. Человек тогда вообще верил в массу разных фантастических явлений и чудес. Никто не стремился взвешивать божественное на весах, хронометрировать, измерять его линейкой. Человек той эпохи иначе относился ко времени и к истории. При отсутствии в первом веке до нашей эры жанра точного биографического описания, все, что выходило за период жизни одного поколения, превращалось в легенду о далеком прошлом. Масса населения, за исключением редких образованных людей, время и свое место в этом времени воспринимала не исторически, то есть не абстрактно, а чувственно, то есть как растянувшееся в оба конца временной оси настоящее.